Now, in the morning she came in her own time and she had no patience. And patience is impurity. Impatience is I. So, she stayed for some time and came out. I have come. Guruji must leave everything added to me. I am so important. I have come in my own time. Guruji must adjust to me. Why the hell I should adjust to Guruji? Who is Guruji? А у меня тут какое-либо терпение. Терпение – это и есть мудрость. В этом действительно отсутствие загрязнений и проявление мудрости. Но она хотела, чтобы обстоятельства способились к ее желанию. Потому что кто такой Гуруджи, чтобы приспособиться к его расписанию или к его просьбе, чтобы его подождать? Ведь важна я, моя деятельность, я. So after seeing that, when I wanted to call that person is not available. Когда Стас продемонстрировал Кичари Мудру, и я хотел посмотреть, как выполняет ее эта женщина, она уже была недоступна, ее не было нигде. And yesterday I told that person that you come tomorrow, I will call you and I will see you. See, with this so much compulsion of I, if you do kriya for thousands of years, nothing is going to happen. Хотя вчера я сказала этой женщине, чтобы она пришла утром, и я посмотрю, как она выполняет хичари мудру. Но в действительности все, что можно здесь наблюдать, это принуждение я, на котором продиктована вся деятельность. И если крия будет выполняться даже на протяжении тысячи лет, но по принуждениям, под давлением этого я, этого сознания отдельного, этой личности, то никакого прогресса, ничего не может произойти, никакого понимания не может случиться. When this I is doing kriya, it is only complicating I, it is only consolidating I. Если крия выполняет я, то все, что достигается, лишь укрепление и укрочивание, и также усложнение. That is why one of the most profound wisdom of the universal intelligence in Bhagavad Gita is the wisdom of non-doership. Именно поэтому одна из величайших составляющих мудрости данной нам Бхагавад Гите и переданный Кришне вселенским разумом гласит, что важность и состоит в том, чтобы действие совершалось в отсутствии деятеля, то есть в отсутствии того, кто совершает это действие. Not non-doing, non-doership. Это, конечно же, не значит, что должно отсутствовать действие, то есть продвижение без деятельности, а в деятельности, в действии отсутствует деятель. Тот, кто совершает это действие. Not idleness, but I-lessness. I-less-less. I-lessness. Which means intelligence. То есть не то, то есть действие совершается не в том измерении, где действует я, и оно является деятелем, личное я. А действие происходит в измерении, в котором это «я» отсутствует, а это есть измерение, это измерение отсутствия «я», личного «я», есть измерение разума. Non-worship means non-worship on the part of the separative side «I», which means the intelligence is doing. There is a doership of the intelligence. You have shifted the worship from the I to the intelligence, from Chitta Vritti to Chaitanya. Отсутствие деятеля в действии означает не вовлечение, не вовлеченность разделяющего сознания, отдельного я, этого фрагмента сознания, который якобы управляет действием, и передача этих прав управления разуму. То есть тогда, когда не действует я, действует разум. Переход, передача прав правления от чистого.